Сокровище поместья Ху. Ху Фэйцин нервничал. Небесные барабаны, насколько было слышно из поместья Ху, то смолкали, то вновь начинали греметь. Он всегда ходил с лисьими ушами на голове и прислушивался к их отдаленному грохоту. Когда барабаны смолкали, сердце у него невольно замирало. Началось. «Что ты ерошишься?» — фыркнул Ху Вэй. «Дозорные сообщат, когда войско небесного императора выдвинутся». Ху Фэйцинь угрюмо поглядел на его безмятежную физиономию. Ху Вэй нисколько не понимает и не разделяет его тревог. Дозорные патрулируют границы мира демонов. Но они не могут быть одновременно в нескольких местах. С какой стороны подойдет враг, неизвестно. Они могут спуститься всем скопом с небес, используя заклинание перемещения, или не спускаться вовсе. Небесной охоты тысячи молний Ху Фэйцинь опасался больше всего. «Я должен среагировать в ту же секунду», — пробормотал Ху Фэйцинь. «Если я создам тысячу копий небесных зеркал и рассредоточу их по границам мира демонов, то тебе придется круглосуточно сидеть и пялиться в них», — недовольно сказал Ху Вэй. «И сколько сил у тебя это отнимет?» «Не больше, чем приходится тратить на сдерживание тебя», — едва не парировал Ху Фэйцинь, но смолчал, потому что они были не одни. Ху Цзин тоже пил с ними чай. «Силы лучше поберечь», — рассудительно подтвердил Ху Цзин, приглаживая усы. «Но если ничего не сделать, он весь изведется», — заметил Ху Вэй, кивнув в сторону лисьего бога. «Я не могу сидеть сложа лапы», — нахохлился Ху Фэйцинь. «Все что-то делают, готовятся к войне, а меня на божничку посадили и...» «Так на то ты и лисий бог», — пожал плечами Ху Вэй. Ху Фэйцинь тихонько зарычал. «Следить за твоим... за небесным императором», — исправился Ху Цзин, подумав, что Ху Фэйциню не слишком-то хочется, чтобы его называли сыном этого небесного хорька. «Можно и не тратя духовные силы. Уйдет вот столько», — уточнил он, показывая ноготь мизинца молодым лисам. «Нужно всего лишь использовать подходящий артефакт». «Что за артефакт и почему я о нем ничего не слышал?» Глаза у Ху Вэя загорелись. «Потому что ты балбес, а тайные сокровища поместья Ху нельзя отдавать не в те лапы». Ху Вэй оскорбленно фыркнул. «А вот интересно», — подумал Ху Фэйцинь, глядя, как Ху Цзин сосредоточенно роется в рукаве. «Он все тайные сокровища поместья Ху с собой таскает». Ху Цзин извлек на лисий свет большой свернутый в трубку пергамент. Нос Ху Фэйциня дернулся, ощутив слабый запах чего-то, устрашающего. Но он не смог понять, что его испугало. Ху Вэй оказался проницательнее. Он сузил глаза и процедил. «На него, чем бы это ни было, пошла лисья шкура!» По телу Ху Фэйциня побежали мурашки. Ху Цзин развернул пергамент, пригладил его по краям, чтобы он не сворачивался, и ответил. «Он выделан из шкуры десятихвостой лисы». «Десять хвостов?» — скептически уточнил Ху Вэй. «Разве такое бывает?» «Лиса съела бога и стала десятихвостой», — объяснил Ху Цзин. «Это было в незапамятные времена. Ее убили и разделали в наказание за нарушение великого лисьего закона». «Что за великий лисий закон?» — невольно заинтересовался Ху Фэйцинь. До этого всегда упоминалось лишь лисье дао. «Нельзя убивать и есть богов», — процитировал Ху Вэй. «В свете нынешних событий, как мне кажется, этот закон устарел. Если против нас богов выставят, мы что, должны им сдаться с поднятыми лапами?» «Убивать можно, есть нельзя», — уточнил Ху Цзин. «Что там поделывают другие демоны, нас не касается. Но богов лисы жрать не будут». «Это обнадеживает», — вырвалось у Ху Фэйциня невольно, и он тут же смутился. «А тебе речь вообще не шла, лисий ты бог». Ху Цзин постучал ладонью по развернутому пергаменту, привлекая внимание молодых лисов. «Это величайшее сокровище поместья Ху, о котором другие великие семьи не знают. Лисья карта. На ней изображен весь мир демонов». Ху Вэй и Ху Фэйцинь нагнулись над пергаментом, разглядывая его. Карта была детальная. Ее испещряли бурые линии и странные пометки. Ху Фэйцинь даже думать не хотел о том, что это была вовсе не тушь. «Это поместье великих семей», — принялся объяснять Ху Цзин. «Граница мира демонов здесь. Шесть линий вдоль — это заградительный барьер. Так просто не пробиться. Если пробьют брешь, в дело вступает аура миров. У границ она слабее, но чем глубже в мир демонов, тем сильнее она становится. Рядовым хорькам туда ни за что не попасть, застрянут на рубежах». Куфей Цинь кивнул. Это он испытал на собственной шкуре. Сомневаться в словах Лао Ху было неловко. Но Хуфэй Цинь не понимал, что же такого ценного в этом пергаменте. Это всего лишь карта. Разве у других великих семей нет ничего подобного? Кроме того, что она была сделана из шкуры десятихвостой, она ничуть не отличалась от сотен карт, которые Хуфэй Цинь видел до этого. «Ну и почему эта штука такая ценная?» — презрительно фыркнул Хувей, и Хуфэй Цинь порадовался, что ему самому не пришлось задавать неудобный вопрос. «Да такие карты в Лесограде десятками малюют. Стукнуло кому-то в башку нарисовать на шкуре лисы оборотня, и что? Сразу артефакты — тайное сокровище. Все и без того знают, как мир демонов устроен. Вот потому ты и балбес, что до конца не дослушаешь, а уже пререкаешься», — сердито упрекнул его Худзин.